do shit until they murder me. Да. Здравствуйте, общество с ограниченной ответственностью Кредит Экспресс Финанс. Это Сергеевна, это вы? Вы сначала представьтесь, пожалуйста, потом вопросы задавайте. Меня зовут Кудрабулатова Диана Ярославовна, ведется запись разговора. Да, я вас слушаю. Здравствуйте, Сергеевна. У вас финансовая задолженность микрофинансовой компании «Е-заем» по вашему номеру договора 183-042-90-06 от 1 октября 2018 года. 133 дня у вас просрочка текущая. Задолженность ваша возникла с 30 ноября 2018 года. Сумма долга состоит на 11 апреля 2019 года. У вас составляет 91 952 рубля 31 копейка. Вам оставляет кредитор требования на оплату на основании 811 статей в полном объеме. Судебность стадии взыскания. Отказ у вас недопустим от оплаты на основании 310 статей. Поступит оплата в добровольном порядке. Благодарю вас за информацию. Всего того, что кредитор не удостоился меня уведомить о том, что... Тихонько, я отвечаю на ваш вопрос. Всего того, что кредитор меня не уведомил о том, что привлек третьих лиц к данному вопросу, то я с вами обсуждать свои финансовые вопросы не буду. Вот когда уведомление придет, тогда я и буду отвечать на ваши вопросы. На данный момент вот для меня исключительно голос не более того. Зачем вы говорите со мной одновременно? Вы чувствуете слабость? Зачем вы говорите со мной одновременно? Я не бросаю трубку никогда. Вот вы посмотрите, что трубку бросите вы. И зачем вы меня перебили? Я вам давала на это право какое-то? Я вам напоминаю. Да что вы мне напоминаете? Что вы мне можете напомнить? Отказ от взаимодействия недопустим, Анастасия Сергеевна. Какой отказ от взаимодействия недопустим? Вы третье лицо, а вас не уведомили, кредитор. Так мы несем за это ответственность, Анастасия Сергеевна. Я вас к ответственности и не привлекаю. Я вам говорю, что я с вами не обсуждаю свои финансовые вопросы, пока я не получу уведомление о кредитора. Вы сумасшедшие. Вы сказали, что вы за это ответственности не несете. Я вам говорю, что я вас к ответственности и не привлекаю. Вы свою ответственность несите. Господи, вы начался словесный понос или что? Вы несете ответственность. Зачем вы тарахтите, как счетчик Гейгера? Успокойтесь. У вас словесный понос. Вы меня постоянно перебиваете. Я ничего не говорю. Выражайтесь корректно. Забавно говорить вот так. У вас словесный понос, вы меня перебиваете. Вы ничего не даете говорить. У вас словесный понос. Вы ничего не можете, мне вообще никогда не даете ни слова, ни единого вам не сказать. Да? Ага, вас разразился теперь смех и истерика. А вас я хочу, чтобы гром... Да. Говорите. Алло, здравствуйте. Говорите. Меня зовут Иванова Екатерина Олеговна, у вас личное место по возврату долгов, специалист финансового контроля. На запись разговора вас уведомляю. Светлана Яковлевна? Скажите, пожалуйста, а вас часто матом посылают? Светлана Яковлевна, это вы? Я спрашиваю, вас часто матом посылают? Давайте продолжим, пожалуйста, диалог в более корректной форме. Пожалуйста, продолжаем мы корректный диалог. Вас часто матом посылают? Просто сейчас начну. Скажите, пожалуйста, вы со Светланой Яковлевной знакомы? Просто вот уже сейчас, уже скоро начало этого мероприятия. Вы на премьеру придете? Светлана Яковлевна, это вы? Так вы придете на премьеру или нет? Билеты вам брать? Мы будем с вами серьезно вести диалог? Не, я с дебилами серьезные диалоги не веду. Хорошо, по всем вопросам номер нашей горячей линии 8800. Номер вашей горячей линии, никто вам звонить не будет. Вы никому не нужны вообще. Вы навязываетесь. Хорошо, спасибо за ответ. Слава доброго, до свидания. Брысь! Шапка. Брысь, сказала. Да. Алло, Людмила Хабибрасулевна? Да. Здравствуйте, Лидия Дмитриевна. Здравствуйте. По поводу оплаты вот звоню. Ага. Когда понесете оплату? Не знаю. У вас крайняя стадия просрочки. Ну как не знаете? Крайняя стадия? Да? А что потом как будет? Конечно. Ну потом ничего хорошего не будет. Не, я не спрашивала, чего не будет. Я спросила, что будет. Ну а зачем это знать? Вы платить не хотите? Не интересно. Рыба как... Я думаю, что когда звонят такие сотрудники, как вы, они о последствиях говорят, нет? Так вы же все прекрасно знаете. Да нет, еще пока не знаю. Расскажите мне. Нам так интересно. Ну да. Не хотите? Ну не хотите, что я заставлять буду? Не хотите? Не рассказывайте. До свидания тогда. Ну подождите. Стоп. Подождите. Что такое? Вы сами будете платить? Не знаю, я же сказала. Ну, ваш долг отдадут коллекторам. Коллекторам, правильно говорить. Извините. Извиняю. Ну и что? Потом также, компания также будет подаст в суд параллельно. Одновременно и в суд подаст, и коллекторам он даст? Не одновременно, а параллельно. В смысле параллельно? Будут готовить документы. Ну, по 1005 вы хотите сказать, передадите коллекторам? Еще раз не услышал. По 1005 статье по агентскому договору вы привлечете иное лицо к возврату просроченной задолженности, а тем временем будете готовить документы в суд, правильно? Да, все верно. А, ну ладно, хорошо. Суд так суд. Нет, подождите. Что такое? Ну, почему вы отказываетесь от зарплаты? Скажите. Ну, никогда не была в суде. Жизнь, она коротка. Надо все попробовать. Да. Вот я многое попробовала уже. Вот в суде, думаю, никогда не была. Но я ж не хочу там какое-то преступление по уголовному кодексу, да, совершать, чтобы понести уголовную ответственность. Поэтому я нарушаю гражданский кодекс, чтобы понести гражданскую ответственность. М? Угу. Угу. А зачем тогда до этого платили? Ну, до этого у меня не было такого желания. А сейчас оно проснулось во мне. Я не могу с ним совладать. Угу. Людмила Хабарисовна, скажите дату своего рождения, пожалуйста. Зачем? Ну вот, мне что-то уже стало интересно. С Людмилой Хабарисовной в голове или нет? Вы, во-первых, неправильно мое отчество называете. Сложно, Хабарисовна. Да? Во, правильно. Да, вы со мной разговариваете. А по дате рождения никак нельзя определить, я это или не я. У меня, смотрите, как минимум мама может знать мою дату рождения, да? Сестра может знать мою дату рождения. Соседка, подруги, друзья в соцсетях. А? Ну, разве это что-то докажет? Тоже верно. Ну вот, смотрите, Людмила Хабибрасулина. Я приезжал к вам, думаю, месяц это назад, вот с вами общались. Так. Помните? Помню, конечно. Вот, и вот что-то у вас прям настроение так сменилось резко негативное. Почему негативно? Я разве негативно что-то вам сказала? Обидела вас как-то? Да нет, почему? Ну вот, немножко обижаете, что не хотите оплачивать почему-то. Ну не хочу оплачивать, да. Подождите, хочу, не хочу, это дело такое. Я хочу сходить в суд. Я хочу узнать, попробовать на себе, как это. Вам-то какая разница? Вы в суд сходите, суд вам все равно все присудит. Насколько я понимаю. Что переживать-то? То есть платить вы отказываетесь, правильно? Да я не знаю еще. Вы же понимаете, сердце красавицы, оно склонно к измене. Я сегодня одно говорю, завтра другое, послезавтра третье. Откуда я знаю, что мне бахнет в голову завтра? Интересно. И что мне, какой мне комментарий по вам давать? Что, пока не знаете? А вам какой хочется комментарий? Мне хочется, что вот в пятницу такую-то сумму. Ну, напишите, я не возражаю. Ну, а вы сделаете, чтобы я обманщиком буду еще. Или вы обманщиком. Да, мне, вы знаете, мне индифферентно, как я буду выглядеть. Я не беспокоюсь по этому поводу. Поэтому очень давайте, интересно. Хотите меня сделайте обманщицей, хотите себя, хотите зафиксируйте отказ от оплаты. Как вам, вашей душеньке угодно. Угу. Интересно. То есть завтра вам перезвоните, правильно понимаю? Зачем? Не, вы можете, конечно, но а смысл? Ну, вот завтра, может, другое что-то в голову придет. Ну, в принципе, давайте, попробуйте. Только вы же считываете, что у вас только одна попытка перезвонить. Завтра или послезавтра? А почему так? Срок определено? Ну, да, вообще, да. Не знали об этом? Ну, есть такое. Ну, вот. Я же могу не только как по закону звонить, я же могу узнать, как дела у вас. Не, вы не можете звонить и узнать, как у меня дела. Как вы прошлый платеж несли? Я все могу. Ну, это по большому, как частное лицо, конечно, только тогда будет большой вопрос. А почему вы используете мои персональные данные, которые я доверяла компании в личных целях? Угу. А тут нарушение 152 ФЗ. Также я могу вам предложить услугу какую-нибудь дополнительную. Не, ну так-то вы можете предложить, но вы же смотрите, вы можете позвонить, мне что-нибудь предложить, но даже заикаться там на тему того, что как насчет задолженности, не можете. То есть смысл, что изменится от этого? Угу. Ладно, хорошо, вас понял. Угу. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, Елена Александровна. Говорите. Елена Александровна, меня зовут Ольга, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность. Меня зовут Тарасова Ольга Витальевна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1900 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Вы готовы внести оплату в указанные сроки? Ну, я не буду платить. Договором были строго обозначены сроки оплаты, но вы их нарушили. Именно поэтому банк на законных основаниях составляет вам требование погасить задолженность в размере 1900 рублей. Игнорирую. Если у вас нет возможности сегодня, то мы готовы предоставить вам время до 14 апреля. Игнорирую. Уточните, пожалуйста, до 14 апреля оплата от вас поступит? Нет. А почему своевременно не удалось произвести оплату минимального платежа? Уточните, пожалуйста. Потому что я решила, что вашему банку пора начать жить за свой счет и не делать из меня дойную корову. Все, больше ни копейки из меня не получите вы. Елена Александровна, каждый день просроченной задолженности сумма вашего долга значительно увеличивается. Слушайте, вы так монотонно, скучно читаете скрипт. Прям давайте как-то с огонька добавим в нашу беседу. Ну, правда, невозможно. Я задремала два раза, пока вы рассказывали мне вот эти 30-секундную речь. Бодрее! Оплачивайте, пожалуйста, своевременно. Охренеть, как же я жила без ваших советов. Ой, вы такие смешные, не могу. Вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит к увеличению суммы? Вы понимаете, что мне наплевать на все, что вы скажете? А вы не пробовали хотя бы частями производить оплату? Зачем? Учитывая все-таки вашу ситуацию, банк готов согласовать с вами индивидуальный график платежа в расчетном периоде. Вы в себе вообще? Я вам какой вопрос задала? Барышня, крестьянка, судя по говору. Елена Александровна, я вас прошу вернуться в общепринятой манере общения. Что сейчас было сказано не в общепринятой манере общения? Я вам озвучиваю условия банка. Что сейчас было сказано в необщепринятой манере общения? Судорожно. В скрипте должен быть ответ на этот вопрос. Сейчас, я найду. Елена Александровна, я вынуждена прекратить с вами. Конечно, потому что вы сели в лужу, барышня, крестьянка. Пока. Здравствуйте. Говорите. Анастасия Сергеевна. Я вот послушала музычку, теперь вы послушайте. Нашел себе другую. Говорила я, уж точно не тебя ждала я. Жаль, нет крыльев за спиной, тебя ждала я. Полетела за тобой, тебя ждала я. Слушайте свою музыку, развлекайтесь и в долгах живите. Оставайтесь жить. До свидания. Спасибо за ожидание. Слушаю вас. Алло. Ну, живите в долгах, наслаждайтесь жизнью, слушайте свою музыку. До свидания. Чудра, представляемся. Ты кто такая?